Второй подвиг Геракла. Лернейская гидра. После первого подвига Эврисфей послал Геракла убить Лернейскую гидру. Это было чудовище с телом змеи и 9 головами дракона. Как и немейский лев, гидра была порождена Тифоном и Эхидной. Жила гидра в болоте около города Лерны. И, выползая из своего логовища, уничтожала целые стада и опустошала все окрестности. Борьба с 9-головой гидрой была опасна, потому что одна из голов ее была бессмертна. Отправился в путь к Лерне Геракл с сыном Эфикла и Алаем. Прибыв к болоту у города Лерны, Геракл оставил и Алая с колесницей в близлежащей роще, а сам отправился искать гидру. Он нашел ее в окруженной болотом пещере. Раскалив до красна свои стрелы, Геракл стал пускать их одну за другой в гидру. В ярость привели гидру стрелы Геракла. Она выползла, извиваясь, покрытым блестящей чешуей телом. Из мрака пещеры грозно поднялась на своем громадном хвосте и хотела уже броситься на героя, но наступил ей сын Зевса ногой на туловище и придавил к земле. Своим хвостом гидра обвелась вокруг ног Геракла и силилась свалить его. Как непоколебимая скала стоял герой, взмахами тяжелой палицы одну за другой сбивал головы гидры. Как вихрь свистела в воздухе палица, слетали головы гидры, но гидра все-таки была жива. Тут Геракл заметил, что у гидры на месте каждой сбитой головы вырастают 2 новые. Явилась и помощь гидре. Из болота выполз чудовищный рак и впился своими клещами в ногу Геракла. Тогда герой призвал на помощь своего друга Иолая. Иолай убил чудовищного рака, зажег часть ближней рощи и горящими стволами деревьев прижигал гидре шеи, с которых Геракл сбивал своей палицей головы. Новые головы перестали вырастать у гидры. Все слабее и слабее сопротивлялась она сыну Зевса. Наконец и бессмертная голова слетела у гидры. Чудовищная гидра была побеждена и рухнула мертвою на землю. Геракл зарыл глубоко в землю бессмертную голову гидры и завалил ее громадной скалой. Затем рассек великий герой тело гидры и погрузил в ее ядовитую желчь свои стрелы. С тех пор раны от стрел Геракла стали неизлечимыми. С великим торжеством вернулся Геракл в Тиринф, но там ждало его уже новое поручение Эврисфея.